«Ну что, остальных будить будем?» — поинтересовался маг, неслышно подойдя сзади. И тут же узнал, что я думаю о таких типах, которые неслышно подкрадываются сзади и пугают. Райнел молча выслушал все новое о себе и пообещал, что дальше так не будет. «Так будить всех или нет?» — попытался он добиться от меня нужного ответа. «А не рано?» — тут же спросил я. Хоть и чувствовалось, что утро пришло, но здесь, в лесу, под кронами деревьев царил зеленый полумрак. Райнел поднял голову вверх, посмотрел на проглядывающие сквозь ветви небо и ответил. «Нет, солнце уже встало, просто немного облачно. Вот и кажется, что еще рано. Что ж, ему виднее. Я так точно определять время не умею». Тут Райнел заметил на Велиссе мой плащ и с ехидством посмотрел на меня. «Мда, вот и попробуй теперь что-то доказать. Она просто замерзла, ей нужнее», — сделал попытку я. Ехидство во взгляде мага стало еще больше. «Ага, верю. Я тоже. Два раза. Ты бы лучше снял его, а то она потом кричать будет», — посоветовал парень. «Дельный совет, ему лучше последовать. Все-таки мы разбудили спящих, немного позавтракали, что было, и отправились в дальнейший путь. По лесу. Опять. Почему-то все посчитали, что так безопаснее. И чего их несет по всяким буреломам. Ладно, спорить не буду. Им все-таки виднее. Но до пункта назначения мы доберемся в лучшем случае к концу недели. Сказать, что путь был скучным, это не сказать ничего. В смысле, в лесу, кроме деревьев и кустов, сквозь которые мы пробирались, я больше ничего не увидел. А когда время подошло к обеду, солнышко все-таки соизволило выглянуть из-за туч, согласен, стало светлее, но также стало более душно. Видимо, дождь был пару-тройку дней назад, еще до моего появления. И в лесу, где земля еще не успела просохнуть, влага пыталась испариться до сих пор. Что меняло место нашей прогулки с леса на сауну. Я же еще и умудрялся цеплять все ветки своим осиновым дрыном. Поэтому Велисса и Мордрин тут же посоветовали его выбросить. «Все, больше не буду северянку укрывать своим плащом. Пусть мерзнет». А Райнел наоборот отговаривает меня выбрасывать этот дрын. Типа, он хочет проверить свойства осины на нечисть. Первой мыслью у меня было проверить осину на нем самом. О чем я и сказал. На что Райнел ответил, что мигрень я ему потом сам лечить буду. В общем, лазали мы по кустам долго. Но, как и всему в мире, этому издевательству пришел конец, и мы вышли на широкую поляну. На большее я был не способен. Все остальные поддержали меня дружным молчанием и отпавшими челюстями. А я думал, я один тут с местной флорой незнаком. Или фауной. Не знаю, как это назвать. Объясняю. На поляне были грибы. Трехметровые. Штук 15. Причем раскраска шляпок мне ни разу не встречалась. Хотя нет, парочка на мухомор смахивает. Двое из этих грибов-переростков выясняли отношения методом начищения морды. Ага, у них даже морды были. Глаза с хорошую суповую тарелку. Нос, эдакий сучок. Правда, это можно определить только по зрителям драки, так как у участников они уже отсутствовали. И рот. Хотя, судя по размеру, это можно назвать пастью, из которой перед каждым ударом раздавался какой-то вопль. Очень надеюсь, что они травоядные, а то быть съеденным каким-то мухомором, да на том свете засмеют. Странно, задумчиво сказала Велисса. Мне тоже. Это ж чем надо было грибы удобрять, чтобы они до таких размеров выросли. И что для тебя таковым является? Полюбопытствовал я. На улице жара, а грибы пошли, объяснила северянка. Хмм, против факта не поспоришь. Мы, помнится мне, с сокурсниками за грибами после дождя ходили, а эти даже по жаре прыгают. Поединок закончился бегством одного противника, второй бросился его догонять, а зрители последовали за ними обоими, опасаясь пропустить продолжение. «А меня интересует другое», — произнес Райнел. «Что?» «Клуб любопытных решил пополнить принц. Сколько банок маринованных грибов получится из одного такого, вот что? А ты уверен, что они вообще съедобны. Ариния, ты как целитель и травница должна была хоть где-то встретить упоминание про эти грибы. Не знаешь, их есть можно. Мне тоже стало интересно узнать про эти грибочки. Встречала, но нигде не говорилось о том, съедобные они или нет, ответила целительница. Видимо, до этого составители книг не додумались. А жаль, вздохнул Райнел. Можно подумать, что он решил на зиму их себе замариновать. Макс кинул свой рюкзак под раскидистым деревом на краю поляны, тем самым давая понять, что пора делать привал. Никто и не стал возражать, поэтому все дружненько стали готовить обед. Райнел вызвался искать хворост, а я отправился вместе с ним. Когда мы отошли на приличное расстояние от места стоянки, я спросил: «Рай, а кого ты подозреваешь в нашей компании?» «Немного Мардрина, немного Велиссу, немного Аринию», помолчав, ответил тот. «А меня? А смысл?» Райнел даже удивился. «Если я хоть что-то понимаю, то ты даже не из нашего мира». «Вот тут ты угадал», вздохнул я. «И мне теперь предстоит довести Неригана до Скипетра, чтоб он взошел на трон. А где Скипетр находится, ты не знаешь». Я покачал головой, собирая подходящие веточки для костра. «Чего не знаю, того не знаю. Могу сказать, что на Неригане очень многое завязано». Райнел кивнул. «Это я почувствовал. В разных городах появлялись небольшие группы некромантов. Мы стараемся их все выявить и уничтожить. Мы, это кто? А в вольного мага ты не веришь?» Усмехнулся парень. «Фиалки за уши ты можешь тыкать кому-то другому. Я тоже усмехаться умею». «Ладненько». Райнел повернулся ко мне. «Я, один из 12 верховных магистров Ковина магов. Я ведь говорил, что засланный». Заметив, что его речь не произвела на меня должного впечатления, Райнел сделал обиженный вид. «Если знал, тогда зачем спрашивал?» «Я не знал. Подозревал, что ты не так прост, но не знал. Да и для меня особо непонятно, кто такие этот Ковин магов. Для меня удивительно другое, что ты в таком возрасте и на такой должности. А что? Нормальный возраст». В глазах Райнела было столько ехидства, что я сразу понял, тут дело нечисто. «И сколько тебе лет?» «Ой, сейчас как назовет. В следующем году будет юбилей, 250 лет. Упс, очешуять можно». «Нет, я, конечно, ожидал большой цифры, но не до такой же степени. А...» Попробовал сказать я, хлопая глазами. «Что?» Маг явно наслаждался полученным результатом. «А твой вид? А ты ожидал увидеть старца с бородой до колен?» «Ну, что-то в этом роде», кивнул я. «Нет, ну в самом деле. Ему 249 лет, а выглядит не старше меня. Мы в таком возрасте выглядим так, как себя ощущаем. Впрочем, подобным старцем я выглядел месяца два назад. Так, как ощущаем. Мда, то-то смеху было б, когда такой дедуля начал бы вести себя как подросток. А в 20-летнем парне никто не заподозрит магистра. Хорошая маскировочка. Зато теперь я точно знаю, кому можно довериться в случае чего. Хвороста мы набрали предостаточно, на костер до вечера хватит. Поэтому пора возвращаться к нашей стоянке и вкусно пообедать. Длительные прогулки по лесу пробуждают очень хороший аппетит. Отступление. Повелитель сидел на троне своего дворца. Перед ним стоял один из помощников и докладывал о происшествии с вмешательством нового действующего лица. «Значит, говоришь, у него защита, которая смогла устоять перед ловцом демонов. Хмм, интересно, интересно. И, я так понимаю, цели вы не достигли». Повелитель посмотрел в глаза помощнику. Но по серым глазам невозможно было сказать, сердится повелитель или нет. «Простите меня». Помощник преклонил одно колено, извиняясь. Один из магов хотел достать кровь этого демона, но оказалось, что маг в компании может победить одного нашего, а потом разделался с другим. «Прощаю. Но в следующий раз постарайтесь сделать все наверняка. И не стоит недооценивать противника. Кто знает, может, этот маг может выстоять против большего количества наших некромантов. Еще и этот новый участник. То, что мы о нем ничего не знаем, это плохо. Постарайтесь выяснить. И еще, будет лучше, если вы доставите мне принца живым, я смогу изъять из живого больше пользы. Да, повелитель. Слуга встал и поспешил из зала исполнять поручение повелителя. Для нового плана нужно было хорошо подготовиться. За окном сверкнула молния, на миг добавив освещение в тронном зале. Потом раздался гром. Низкие, темно-фиолетовые тучи быстро летели по небу. Приближалась гроза. Повелитель посмотрел в окно, и на его губах появилась улыбка. Скоро, уже очень скоро. Незадолго до вечера погода решила, что она нас немного разбаловала, и пролилась обильным дождем. Скорее даже ливнем. Как результат, размокшая до состояния болота дорога, на которую мы вышли после обеда, и на которой я уже несколько раз поскальзывался. Хорошо, что плащ на мне был непромокаемым и дождь смывал с него всю грязь, которую я собирал. А идти нам еще около часа. Правда, Мардрин говорил то же самое 2 часа назад. И у меня теперь сомнения. Либо мы идем не по той дороге, либо у Мардрина хромает ощущение времени. Пару раз Нериган тоже плюхался на 5-ю точку. После чего я слышал, как он бормотал что-то вроде «благородные люди при такой погоде дома сидят или в каретах ездят». Ну и брал бы карету дома, чего мелочиться. Зато с удобствами доехали б. А мне дождь нравится. Правда, при условии, что я сижу под крышей, а не посреди дороги в грязи, когда каждый твой шаг грозит потерей твоего сапога, и шнуровка не поможет. Плюх. О, кто-то еще решил искупаться. На этот раз невезучим оказался Райнел. Не время отдыхать, заметил Мардрин. А я и не отдыхаю, возмутился маг. Я хочу проверить одну теорию. Говорят, что грязь обладает лечебными свойствами. И ты решил ее проверить на себе. У них про это только слышали, а у нас это неплохо практикуется. Только наши грязи со всякими там минералами. А в здешней дорожной наполнением будет чей-нибудь помет, что вряд ли будет обладать сильными лечебными свойствами. Ну почему на себе? Я не жадный, грязи и на тебя хватит. Райнел встал с земли и с задумчивым видом освидетельствовал свой чистый зад. Я удивленно похлопал глазами. А я тут при чем? Вроде никаких хворей у меня нету. Для профилактики, чтоб не простыл, объяснил маг. А то холодно, мокро. И в самом деле скучно, что-то стало. Тогда советую проделать испытание на Велиссе. Она к здешнему климату еще не очень привыкла. Вон как зубами стучит. И в самом деле, северянка отбивала зубами такую дробь, что та перебивала даже шум ливня. И не ничего я не замерзла. А ты попробуешь это сделать, прибью, предупредила Велисса. Тогда на арене, продолжил я перечень претендентов. Велисса за делом не постоит, прибьет как пить дать. Причем и ранила, и меня. А потом случайно не проснуться. Больно надо, я еще пожить хочу. На этих словах Ариния незаметно улыбнулась, прячась под капюшоном своего плаща. Тогда остается Мардрин. Почему я, а принц? Удивился наемник. А мы с Нериганом уже приняли по своей порции грязевых ванн, ухмыльнулся я. Нет, спасибо. Лично я придерживаюсь других методов лечения. Например, чем-нибудь горячительным. Ага, и покрепче. Вечером вылечился, а на утро устраняешь последствия этого лечения. Рассольчиком. Не, я предпочитаю всякие там настойки на травах. Невкусные, но действенные. А лечение горячительными напитками. Хотя горячим вином можно, это полезно. В меру. Только употреблять это нужно сидя в тепле, а не под дождем. Мардрин, долго еще. Моя чаша терпения, конечно, большая, но ведро уже заканчивается. Уже пришли, ответил наемник, указывая рукой вперед. Я посмотрел в указанном направлении. Сквозь пелену дождя проглядывался бревенчатый забор, принадлежавший деревне под названием Гороковцы. Блин, не название, а ругательство какое-то. Ага, Гороковцы. Грязюкинцы, ни больше, ни меньше. Хоть бы главную дорогу камнями выложили. А то пока по сторонам не глянешь, так и не заметишь, что ты в деревушке, а не где-то в лесу. Надеюсь, у них тут трактирчик есть, с ванной, горячий, и горячими блюдами. Трактир мы нашли быстро. Конечно, по сравнению с предыдущим, этот на гостиницу не тянул. Но, судя по запахам в обеденном зале, кормили тут все-таки вкусно. К нам тут же подскочил трактирщик. По виду он выглядел более располагающе, чем тот, которого мы вчера допрашивали. «Что-то будете заказывать?» – вопросил он, оглядывая всю нашу компанию. «Нет, блин, мы сюда на экскурсию пришли. Хотя для музея экспонатов тут маловато будет, а свободные комнаты есть», – решил выяснить главный наш вопрос Нериган. Трактирщик сразу спал с лица. «Только одна погода, сами понимаете», – как бы извиняясь, объяснил он. «Но она большая и с камином», – тут же добавил он. Мы переглянулись. Идея бродить по такой погоде и искать место, где приютят, была самой последней. «Если скажешь, что у тебя есть ванна, тогда остаемся», — поставила условие Велисса. Трактирщик расцвел. «Есть. Прошу вас, следуйте за мной». Нас отвели на второй этаж, показали нам комнату, а потом повели в конец коридора. «Вот здесь у нас ванна», — с гордостью произнес трактирщик, открывая дверь. Мы все с любопытством протолкнулись в комнатку и уставились на мечту сегодняшнего вечера. Да, ванну тут явно если и видели, то только на страницах книг по дизайну. И то сомнительно. Очень. Может как раз с этим дизайнером на полставки устроиться. А что, говорят, у меня есть вкус. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Проблема была в том, что назвать ванной корыто, который Райнел проверял на прочность пинком, не удавалось никак. «Я там если и помещусь, то только стоя. Это ванна?» – недоверчиво спросил Нериган. «Да-да», – пролепетал трактирщик. «Тогда она явно не для благородных господ». Опять он со своим. «Поражаюсь способности Неригана все окружающие хоть каким-то боком подвести под благородство. Но другой у нас нету», – залепетал трактирщик. «Да, похоже, у него подобные казусы частенько бывают. Вон как его типает». Мы с сожалением еще раз посмотрели на предмет для купания. «Ладно, попробую что-нибудь помогичить», — сказал Райнел, закончив пинать сей предмет меблировки. «Помогичил. По крайней мере теперь туда могут влезть целиком человека два. Еще и поплавать. С водой он тоже помог. Подогрел. Правда, девушки тут же оккупировали эту комнатку с ванной. А мы теперь сомневались, что в ближайший час сможем покупаться. Трактирщик, правда, сначала очень разволновался. Сказал, что папа его за порчу имущества прибьет. Но мы с Райнелом быстро убедили его в том, какое ему тут счастье привалило. И за ванну он сможет брать дополнительную цену. Пусть только оформит какого-нибудь работника, чтобы следил за ней, воду приносил, подогревал. Наслушавшись нас о том, какие золотые горы ему привалили, наследник трактирщика унесся составлять план на пользование ванной. «Надеюсь, он не забудет прислать нам еду в комнату», — с тревогой посмотрел ему вслед Мордрин. «Пришлет», — пообещал я, — «еще и за счет заведения». Наемник недоверчиво покачал головой. «Так, надо срочно поднимать свой рейтинг в глазах компании, а то я себя скоро уважать перестану. Все-таки мы все смогли покупаться и покушать, а после того, как мило и душевно посидели возле камина, завалились спать. А так как с постельными местами у нас была небольшая накладочка, то готовились ко сну очень весело. Велисса с Ринеей оккупировали обе кровати, сославшись на то, что они девушки. Принц возразил, что он, мол, благородная личность, и ему не пристало спать на полу, если рядом есть кровать. «А уступить девушке место, по-твоему, это не благородно», — ответила северянка. Принц задумался перед такой дилеммой и принялся ее решать. «Я же сдвинул большой стол поближе к камину и улегся на него, постелив под собой одеяло с кровати Велиссы, чтоб не так жестко было. Правда, сама блондинка об этом еще не знает». Райнел посмотрел на меня, хмыкнул, тут же составил три стула в ряд с другой стороны камина и улегся на них, давая понять, что на полу спать будут не Риган и Мордрин. Кто не успел, тот опоздал. В какой-то момент Велисса попробовала найти свое одеяло, но я лежал так, что его подо мной не было видно. Пришлось ей довольствоваться своим плащом. Подкинув пару хороших дровишек в камин, Мордрин улегся между кроватями, а Нериган с задумчивым видом лег спать под столом, в единственном свободном месте. Нет, было еще одно, прям под камином, но вдруг какому-то угольку надоест там сидеть и он посчитает, что за шиворотом принца теплее. Не наступить бы мне на него ночью, если вдруг приспичит сбегать по делам. Так я и уснул, в надежде, что смогу нормально выспаться в тепле и уюте. Ну, почти. Не зря я перед сном подумал, что выспаться мне не удастся. Как чувствовал, на следующую ночь надо будет затычки для ушей придумать, а то постоянно кто-то будет. И вот сейчас, середина ночи, а в двери кто-то стучится. Причем стараются сделать это как можно аккуратнее, тихонечко. Только вот я все равно проснулся. Один. Все остальные как дрыхли, так и дрыхнут без задних ног. Ну да, тепло, сухо. Разбудить их, что ли? Чтоб не так обидно было. Вместе со стуком в дверь меня привлекли крики на улице. Праздник у них или что? Мда, охота им по такой грязюке скакать, а потом отстирываться. Мы, к примеру, кучу времени вечером потратили, чтобы очиститься. А вот с дверным стукачом надо как-то разобраться. Я встал со стола, прошлепал босыми ногами по полу и спросил: «Кто там?» «Обслуживание комнат. Ща в бубен дам». Вконец оборзели. Нормально выспаться не дают. Я открыл дверь и освидетельствовал: скелет, с красными огоньками в глазницах. Видимо, я еще не успел проснуться, так как начал с наезда. «Вам делать нечего. Какого? Посреди ночи будете?» В ответ скелет сделал выпад, намереваясь проткнуть меня кинжалом. Я успел отскочить в сторону и захлопнуть дверь, обрубив скелету руку до локтя. Упавшая рука выронила кинжал и поползла по полу, резво перебирая пальцами. За дверью тем временем послышался какой-то странный шум. «Ты опять не спишь?» Из всей компании опять проснулся только Райнел. «А не Ригану я припомню его наезд на меня, что я долго собираюсь. Сам-то хорош, спит как сурок. Да тут обслуживание комнат спать мешает», — объяснил я, наблюдая за ползанием костлявой руки и пытаясь уложить в голове то, что только что произошло. «Так пошли их куда подальше, а то сейчас я встану, в лягушек попревращаю». Тут Райнел скосил глаза на ползающую руку и стал протирать глаза. Пока он это делал, рука заползла под кровать. А когда Райнел убрал руки от глаз, то уже смотрел на пустой пол. «Примерещится со сна», — проворчал он. Тут за дверью раздались крики, топот, звон чего-то стеклянного. «У них что, гуляния какие-то? Так вроде до праздников конца урожая еще далеко». Что-то других мыслей никому в голову не приходит. Райнел подошел ко мне, открыл дверь и замер. Я выглянул из-за его плеча и обнаружил такую картину. Скелет, пытавшийся меня зарызать, аккуратной кучкой, вершину которой венчал черепок, лежал возле порога и светил глазами. А еще двое стояли рядом и с умным выражением на лице наблюдали за этой кучкой. Ну, я так думаю, что это у них было умное выражение. Но в отличие от лежавшего на полу товарища они имели зеленые глаза. «Вы чего?» – задал гениальный вопрос Райнел. По-видимому, такое поведение странных скелетов тоже было для него в новинку. «Да вот, смотрим». Один из скелетов почесал затылок своей костлявой рукой. «За просмотр деньги платит», – ляпнул я. Мозги никак не могли определиться, как же им реагировать на происходящее. Скелеты кивнули и один из них протянул мешочек с монетами. Райнел взял мешочек и закрыл дверь. Потом повернулся ко мне и спросил: «Я один чего-то не понимаю или как? Или как? Это у вас все скелеты такие, при деньгах?» «Не знаю. Я последнюю сотню лет с ними как-то не встречался. А по классификации Пандрадора, скелеты обладают очень неуравновешенным нравом и нападают на людей, как бы мстя им за то, что они живые». Райнел посмотрел на пол. Там, выглядывая из-под кровати, находилась отломанная рука, которая лежала и перестукивала пальцами. «Положим, первый под эту классификацию подходит», — сказал я, припоминая действия разбудившего меня скелета. Райнел собрался было идти к окну, чтобы посмотреть, что происходит на улице, как в двери опять раздался стук. «Кто там?» — хором осведомились мы. «Обслуживание комнат», — ответили нам. «Опять? Да сколько ж можно? Но если там будет такой же обслуживающий персонал, как и прошлый раз, нужно к этому подготовиться». Я дал знак Рейнелу, чтобы не спешил открывать двери. Взял свой осиновый дрын и встал перед дверью. «Проведем эксперимент», — кивнул я. «Опыт номер один. Открывай». Я размахнулся, Рейнел открыл дверь, и я ударил по лбу сына трактирщика. От удара он выронил меч, державший в руке, отошел к стене, облокотился об нее и сполз на пол. А нечего было под дверью стоять. Мы люди нервные, зацепить можем. Упс. Накладочка вышла, пробормотал я. Рейнел выглянул из-за двери и посмотрел на отдыхающего работника. Не знаю, как на нечисть, а на людей твоя палочка действует безотказно. Это я заметил. Но эксперимент ведь не получился, с сожалением заметил я, почесав затылок. Через открытую дверь мы увидели, как по коридору пробежал скелет без головы. Видимо, в номере, в который он заглядывал, оказались люди с более крепкими нервами, чем его черепушка. Если тебя это сильно беспокоит, то вон подопытный побежал. Иди лови, посоветовал друг. Я выбежал из комнаты, посмотрел на десяток скелетов с красными глазами и мечами в конце коридора, подумал и вернулся в комнату. «Сам с ними разбирайся. У меня там места для маневра не хватает». «Ты чего?» — скелета испугался. Рейнел выглянул в коридор. «Скелетов?» — поправил я мага. Тем временем Рейнел быстро вернулся в комнату и захлопнул дверь. «Вот этих, кажется, Пандрадор и классифицировал», — сообщил он. «Да мне как-то без разницы, кого там Пандрадор классифицировал. Разбираться с ними будет все равно не он, а мы. Наша возня со скелетами все-таки разбудила остальных обитателей комнаты. По крайней мере, Нериган и Велисса с недоумением смотрели на нас и пытались понять, чем мы занимаемся. Вам что, делать нечего? Чего шумите, благородных людей будете?» — спросил Нериган, выбираясь из-под стола. «Не отвлекай», предупредил я. «У нас тут эксперимент проходит». «Чего?» Не понял принц. Ответить никто не успел, потому что в двери опять раздался стук. Я перехватил дрын поудобнее. «Кто там?» — поинтересовался Рейнел. «Обслуживание комнат». «Ага, типа, верю». «Какое обслуживание комнат в такое время?» — удивилась Велисса. Мы с магом только махнули на нее руками, чтоб не мешало. «Открывай». Я приготовился наносить удар. Дверь открылась. В этот раз за дверью стоял тот, кого мы ожидали, и осина удачно нашла свою цель. Черепушку снесло со своего законного места, глаза потухли, а туловище скелета развалилось на косточки, образовав еще одну кучу возле нашего порога. Нужно еще добавить, что эксперимент проходил под звуковой возглас Велиссы, которая почему-то свалилась с кровати. Может, решила что-то поискать, не знаю. Только вот она забыла, что с той стороны на полу спит Мордрин. Сам наемник об этом не забыл, поэтому тут же напомнил о себе, огласив нашу комнату непечатными словами. Лучше бы он по делу что-то сказал. Ругаться я тоже умею. Подсказать пару выражений, что ли, а то повторяться начинает. Впрочем, это к делу не относилось. Главное было то, что эксперимент удался, о чем я и сообщил Рейнелу. Тот задумчиво потер подбородок. «Для подтверждения нужно провести опыт еще раз, вы неугомонный». Я вздохнул и принял исходную позицию. «А что вы делаете?» — поинтересовалась Фиориния. «О, еще одна проснулась». Хотя после выражений Мордрина не проснуться было бы сложно. «Развлекаемся», — не отвлекаясь, ответил я и кивнул Рейнелу, чтоб тот открыл дверь. За дверью оказался еще один скелет, который как раз занес руку, чтобы постучать. Но, получив дрыном по лбу, переменил свое решение и улегся отдохнуть очередной кучкой на полу. Мда, трактирщику придется приплатить уборщице за сверхурочные, а то мы тут намусорили немного. Райнел засвидетельствовал кости на полу и закрыл дверь, пока кто-то еще не вломился. Подтверждаю, эксперимент прошел удачно, на скелетов осина действует. Потом подумал и спросил, а остальных в том же порядке укладывать будем? Если постучат, то в том же, если нет, сами выйдем. Только погоди, я сапоги надену. Я отошел к столу, прислонил осиновый шест к стенке и принялся обуваться, пытаясь в свете догорающего камина разглядеть все застежки на сапогах. Может, кто-нибудь объяснит мне, почему Велисса свалилась на меня? Вы с Райнелом занимаетесь непонятно чем, а по коридору бегают скелеты. Не выдержал наемник. Мда, с терпением у него конкретные проблемы. Принц уже минут 15 сидит и молча наблюдает, а этот проснуться не успел, как уже кучу вопросов выдал. Хорошо, хоть ответы не в письменной форме потребовал. Наконец обувь заняла надлежащее место, то есть на моих ногах. Нериган тоже спешно принялся обуваться, сидя этажом ниже, то бишь под столом. Он решил проявить себя с благородной стороны и тоже принялся собираться. Тут Велисса решила, что без музыки обуваться неинтересно и опять добавила звукового сопровождения, а снизу подо мной раздался стук. Блин, ну нельзя ж так людей пугать. Ты нас что, без наследника престола оставить хочешь? Я заглянул под стол. Принц сидел на пятой точке, сведя глаза в кучку. Что ж, насчет этого можно не беспокоиться. По себе знаю, такое скоро проходит. А вот с чего эта Велисса решила показать свои вокальные данные, это надо выяснить. Велисса, ты чего? Спросил Райнел. Видимо, не только я один такой любопытный. Велисса сидела за Аринеей, глядя куда-то под свою кровать. Там, рука. Выговорила она, тыча пальцем. Мардрин повернул голову и посмотрел на часть руки на полу возле себя. Хмм. Оказывается, прыжки из положения на пятой точке умею делать не только я. Вон, как быстро наемник оказался рядом с Велиссой. Я спрыгнул со стола и поднял костлявую руку, которая так напугала северянку и Мардрина. «Не шали», — пригрозил я. Пальцы сжались в кулак, образуя дулю. «Типа, фигу тебе, в лоб дам», — пообещал я. В ответ кисть покрутила в воздухе указательным пальцем. И почему мне кажется, что меня только что обозвали дураком? Ладно, сам напросился. Все с непониманием проследили за тем, как я подошел к двери, открыл ее и, не обращая внимания на толпу красноглазых скелетов, буцнул валявшийся на полу череп. Результат был самый неожиданный. Скелеты, стоявшие перед дверью, дружно проследили за покатившейся по коридору головой и с криком «Стой! Уйдет!» ломанулись вслед за головой. Я только удивленно проводил их взглядом, почесал рукой скелета свой затылок и закрыл дверь. Маг о чем-то усиленно думал с отвисшей челюстью. «Рот закрой, а то муха залетит», — посоветовал я. Тут последовал моему совету и произнес. «По-моему, в характеристику скелетов нужно внести конкретные изменения, а то они что-то ведут себя немного не так. А как должны?» — спросил принц, уже пришедший в себя и обутый. Вся остальная компания тоже быстренько собиралась, чтобы быть наготове. «Уже не знаю», — помотал головой маг. «Так поймай какой-нибудь скелет и допроси», — пожал плечами я, беря осиновую трость в руки. «Нашел проблему. Надо попробовать». По взгляду Рейнила я понял, что план по поимке скелета мы будем приводить в действие прямо сейчас. «Психи», — высказал свой диагноз Мардрин. «А сам-то, нормальный с психами не водился, отсюда делаем вывод, что, впрочем, не важно. Важным оказалось то, что кто-то решил изменить наши планы, вломившись в комнату прямо через окно в ореоле осколков. Ну нифига себе тут гости оборзевшие. А ты еще кто?» — недовольно спросил я, рассматривая новоприбывшего. Новенький обладал высоким ростом, черными волосами, красными глазами и клыками, которые он нам продемонстрировал, встав с пола. За спиной у него был плащ, не спадавший почти до пола. «Интересно, как он к нам попал, на второй этаж-то?» Вопрос явно оказался для гостя неожиданным. Он даже клыки спрятал. «Вампир», — получил я ответ. «Зачем?» Этот идиотский вопрос оказался очень задумчивым и поставил вампира в тупик. Пока клыкастый подыскивал ответ, Райнел шепнул мне через всю комнату. «Дим, еще один подопытный. О, а ведь точно. Мы ведь осину проверять собрались на всех видах нечисти, а тут такой шанс». Я размахнулся и заехал тростью прямо в челюсть вампира, и он вышел из комнаты тем же путем, каким и попал, через окно. Уже на улице его тело превратилось в какую-то пыль и развеялось на ветру. Хорошо, что он успел вылететь в окно, а то сколько грязи было бы в комнате после него. Подтверждать эксперимент будем. Поинтересовался я у мага, выглядывая в окно. Упс. Теперь понятно, что за крики раздавались на улице. Оказывается, скелеты были не только на нашем постоялом дворе. Они пытались вломиться в каждый дом. Где-то получалось, где-то нет. Тогда за работу принимались вампиры. Они врывались в дома через окна, собирая свою кровавую жатву. Эксперименты экспериментами, но так и всю деревушку вырезать могут. Несколько фигур в плащах стояли посреди улицы, и было похоже, что это они тут всем заправляют. Угу. Ну, теперь я буду знать, кому мы обязаны ночным пробуждением. Поэтому, не дожидаясь ответа Рейнила, я забрался на подоконник и спрыгнул вниз. Хорошо, тут невысоко было. Первые несколько скелетов, оказавшихся поблизости, унесло от нескольких ударов моей трости. Те, кто успевал увидеть меня, видели последние в своей жизни, если существование скелетов можно назвать жизнью. Через какое-то время в пределах моей видимости не осталось ни одного костлявого, и я остановился. Тут же сзади раздалось рычание. Я обернулся и успел увидеть, как Райнел, взмахнув рукой, отправил в полет трех лохматых тварей. После обнимания со стеной они уже не встали. «Ты бы мне хоть парочку экземпляров оставил», — посетовал он, делая пас рукой, и еще одну тварь попросту распилила пополам. «Думаю, найдем еще. Где остальные?» Еще одна тварь подбиралась с моей стороны, но, поймав осиновый дрын пастью, завалилась на бок и больше не дергалась. Остались в комнате. Мордрин здраво рассуждает и понимает, что его уровень мастерства не для вампиров. Теперь он охраняет всех остальных. В руке мага материализовался меч, и еще одно лохматое создание лишилось головы. А что, вампиры сильные? А то я как-то не успел заметить. Сильные. И быстрые. Намного быстрее человека. Немногие воины обладают такой техникой, способной противостоять вампирам. Проверим. Тварей вокруг нас не осталось, и мы решили немного передохнуть. Впрочем, отдыхом это было сложно назвать, так как вампиры заметили, что появились достойные противники, и принялись нас окружать. Их было немного, штук 10, и все с окровавленными подбородками. Что ж, ужин окончен, пора баюшки. Мы в защите или в нападении? Поинтересовался я у Рейнила. Давай в нападении. Весь вечер в защите сидели. Пора и честь знать. Тогда приступим. Я рванул с места и мгновенно оказался за спиной одного из окруживших нас противников. Похоже, он успел меня увидеть и даже начал движение, чтобы уклониться, но все равно не успел, оказавшись проткнутым осиной. Вампир тут же развеялся пылью, а точнее, пеплом. Со вторым противником произошла та же участь. Краем глаза я успевал уследить за Рейнилом. Судя по всему, он был одним из тех, кто обладал техникой боя, не уступавшей вампирам. 250 лет, а держится очень хорошо. Тем временем осина нашла еще двух противников, заставив их рассыпаться пеплом. «Ты в порядке?» — спросил маг, когда вампиры закончились. «Да, а ты?» «В полном», — кивнул Райнел. «Что-то они были не слишком сильными противниками, как ты говорил. Видел я, как ты с ними разбирался. А эти и не являются особо сильными. Зато вон те», — Райнел указал на пятерку фигур в начале улицы, — «еще какие. Они посильнее будут. У них что, своя иерархия?» Что-то вроде. Тогда пошли разбираться с ними. Будем смену власти делать. Я перехватил шест поудобнее, и мы отправились навстречу пятерке вампиров. Где-то на расстоянии 15 шагов мы остановились. Фигуры в балахонах не двигались, но напряжение чувствовалось в самом воздухе. Пару минут мы простояли молча. Потом фигуры скинули капюшоны и показали нам свои лица. Довольно-таки красивые, должен сказать. Но черты лица были резкие, как нарисованные. Оказалось, что одним из вампиров была особь женского пола. Вампирша. Или вампиресса. Не знаю, как правильно будет. Они не только скинули капюшоны, но и достали мечи. Похоже, тоже решили немного размяться. Кажется, будет немного жарко. «Дим, отойди чуть в сторону, чтобы мы друг другу не мешали», — предупредил Райнел. Я кивнул и сделал несколько шагов в сторону. Тут же вампиры пришли в движение, превратившись в размазанные фигуры, которые очень быстро, даже с моим ускоренным чувством, преодолели разделявшие нас расстояние и атаковали. На меня насели двое, посчитав более слабым, чем магистр. Я даже обиделся. Меня тут, понимаешь ли, за демона принимали, а эти так низко ценят. К сожалению, ошибочность этого заявления мне доказать не удалось. Наш бой был патовым. Я был быстрее них, но нормальную атаку провести не мог, опасаясь встретить прямой блок мечом и лишиться своего единственного оружия. Точно так же и их удары. Я либо уворачивался, либо сливал шестом, но достать они меня не могли. В какой-то момент я смог отпрыгнуть в сторону. Прыжок получился достаточно длинным, и я оказался на траектории вампира, атаковавшего Рейнела. Тот даже успел удивиться, что я еще жив и попробовал подровнять мне прическу вместе с головой. Но я присел и сделал подсечку. Удар оказался настолько сильным, что вампира пару раз перевернуло в воздухе. А потом он словил удар осины и рассыпался. Краем глаза, охватив поле битвы, я заметил, что Райнел сражается уже с одним противником. Ага, значит, второго он уделал, а с третьим неожиданно разобрался я. Это не может не радовать. Правильно говорят, в серьезном деле не надо отвлекаться. Вот и сейчас. Я отвлекся и едва не лишился головы. Кто-то из моих предыдущих противников не погнушался напасть сзади. Не знаю, каким местом я это почувствовал, но уйти с линии атаки я успел, ощутив, как возле шеи прошла холодная сталь. Чем мне этот мир не нравится, так это то, что мне постоянно либо хотят на голову обрезать, либо сделать из одного два. А мне потом прыгай и доказывай, что ты с таким мнением не согласен. Разозлившись на такую несправедливость, я уловил момент и попросту кулаком врезал по морде вампиру. Полет был красивым и медленным. И пока второй пытался достать меня в том месте, где находилось мое тело, меня самого там уже не было. Я что, дурак, под меч лезть? Зато я успел обогнать вампира, которого ударил, и теперь поджидал его, намереваясь окончить его существование. Угу. Вампир, оказывается, тоже имел свое мнение, противоположное от моего. Или просто жить хотел. Но он умудрился извернуться в воздухе и в меня уже летел, выставив свой меч вперед. Не, я шашлыки люблю. Но только когда в их качестве выступает свинина, говядина. А самому в такой роли мне участвовать как-то несподручно. Меч вампира прошел мимо меня, и я смог выбить его из руки. Но следующий мой удар был остановлен чьим-то криком. «Всем стоять! Ух ты, какой голосок громкий!» Но удивление от громкости голоса было ничто по сравнению с удивлением, когда я увидел кричавшего и причину, по которой он кричал. Вернее, кричала. Вампирша, та самая, которая, как я сперва думал, дралась с Рейнелом, и он ее уделал, в бою вообще не участвовала. И сейчас держала свой меч возле горла Велиссы. Опять. Да что ж она на все неприятности везучая. Кстати, надеюсь, принц в комнате остался жив, а то чувствую, придет конец моему путешествию.